Миллиард долларов, Карен. Я дал ему все шансы вернуть их. Я поставил под удар свою жизнь, жизнь моих внуков. И, конечно, Карен, больше я не мог ему доверять после того, что он сделал. В какой-то день, устав бегать, он действительно мог прийти и заключить сделку с правосудием. Седые брови Соло сдвинулись. К хорошему быстро привыкаешь, Карен. Влияние, власть. Мне очень жаль, если тебе не нравится то, что ты видишь, когда смотришь на меня. Что я вижу? Глаза Карен блестели от слез злости. Я не вижу никого могущественного, Сол. Я вижу старика, испуганного и жалкого. И знаешь почему? Потому что он победил. Чарльз победил, Сол. Ты знал, что у него есть на тебя компромат. Поэтому ты и здесь, верно? Чтобы выяснить, что известно мне... Что ж, я тебе скажу, гребаный трусливый негодяй. Он записал ваш разговор. И твой голос, Сол, звучит ясно и четко. Ты честно и откровенно говоришь, что ждет этого мальчика. Ты говоришь, что у тебя есть люди, специализирующиеся на таких делах. И теперь, я надеюсь, тебя такой поворот позабавит, пленка эта находится в полиции. И они выписывают ордер на твой арест. Поэтому, что бы ты и твои лакеи не сделали со мной, смысла в этом нет. Даже ты должен это понимать, Сол, слишком поздно. Они знают. Они знают, что это ты стоял за убийством мальчика, и они уже действуют. Карен сверлила его яростным взглядом. На мгновение ей показалось, что Леник растерялся. Не знает, что делать дальше. Она ждала, что маска уверенности сползет с его лица, уступив место панике. Не сползла. Он пожал плечами, губы изогнулись в улыбке. Ты часом говорила не про своего дружка-детектива, Карен, не про Хоука. Карен по-прежнему грозно смотрела на него, но под ложечкой вдруг засосала. Потому что если ты рассчитывала на него, то, боюсь, о нем уже позаботились. Хороший был коп, упорный, решительный, и вроде бы так искренне заботился о тебе. Леник встал, посмотрел на часы, вздохнул. К сожалению, мне представляется, что его уже нет в живых. Глава 99. Из Аркадии Хоук поехал домой. Дорога много времени не заняла. Он хотел скопировать запись на диктофон и отвезти пленку Карлу Фицпатрику, который жил неподалеку. Карен нашла именно то, чего ему и не хватало — неопровержимые улики. И Фицпатрику оставалось лишь возобновить расследование. В Стэмфорде он свернул с Пост-Роуд на улицу Вязов. Проехал под автострадой и железнодорожными путями к берегу, к своему дому на авеню Евклида, в доме напротив, где жили Роберт и Жаклин, реставраторы мебели. Во всех окнах горел свет. Похоже, они устраивали очередную вечеринку. Хоук свернул на подъездную дорожку, открыл бардачок, достал пистолет Беретту, который ранее давал Карен, сунул в карман куртки, захлопнул дверцу Форда Бронко, поднялся по ступенькам, остановился, чтобы поднять почту. Доставая ключи, он не мог не улыбнуться, вернувшись мыслями к Карен. Да что же правильно истолковала она слова Чарльза и нашла-таки мобильник. Неплохой из нее получится коп, он рассмеялся, ну, если с риэлторской лицензией не выгорит. Когда начал подниматься на второй этаж, из темноты выступил мужчина и что-то направил на него. Прежде чем раздался выстрел, Хоук узнал мужчину и в тот же самый момент сообразил, что допустил чудовищную ошибку. Пуля отбросила его назад, боль пронзила бок. Уже падая, Хоук попытался сунуть руку в карман, где лежала берета. Вторая пуля попала в бедро, и его спиной отбросило на ступеньки. Хоук не услышал ни звука. Хотел ухватиться за перила, не удалось. Скатился вниз, в прихожую. Каким-то образом ему удалось привалиться спиной к стене. Голову застилал туман. Ясным оставался только один образ, и Хоука буквально парализовал ужас. «Карен!» Хоук попытался встать, но тело не слушалось. Он повернулся к закрытой входной двери, за которой находился ярко освещенный дом Ричарда и Жаклин, попытался крикнуть, но с губ сорвался только хрип. Пытался найти хоть какой-то выход из положения, но в голове воцарилась пустота. Вот оно, значит, как. Перед мысленным взором возникла дочь не Нора, а Джессика, что показалось ему странным. Он вспомнил, что не позвонил ей после того, как вернулся, подумал, что она должна приехать на этот уикенд, как и всегда. Услышал шаги спускающегося по лестнице мужчины. Сунул руку в карман куртки. Что-то там нащупал. Мобильник Чарли? Отдавать его ни в коем случае нельзя. Или Беретта? Голова ничего не соображала. Тяжело дыша, он вновь посмотрел на дверь. Шаги стихли. Хоук поднял голову. Перед ним стоял мужчина. «Эй, говнюк, помнишь меня?» «Ходжес». «Да», — кивнул Хоук, — «я тебя помню». Мужчина присел. «Выглядишь неважнецкий, лейтенант. Похоже, долго не протянешь». Пальцы Хоука уже сжались на металлическом предмете в кармане куртки. «Знаешь, что я ношу с собой последние 2 недели?» — спросил Ходжес. 2 его пальца оказались перед глазами Хоука. Они сжимали расплющенный кусочек металла, пулю. Ходжес раздвинул челюсти Хоука, сунул ему в рот ствол пистолета, теплый, пахнущий порохом. «Решил вот вернуть тебе должок». Хоук посмотрел в смеющиеся глаза. «Оставь себе». И нажал на спусковой крючок, не вынимая руки из кармана. Грохнуло, запахло горелым. Пуля попала Ходжесу под подбородок. Улыбка даже не успела сойти с лица. Голову откинуло назад. Из горла хлынула кровь. Он повалился на бок, глаза закатились. Хоук вытащил ноги из-под мертвеца. Пистолет Ходжеса лежал у него на груди. Ему хотелось просто посидеть. Боль пронзала все тело. Но беспокоила его совсем не боль. Карен. Карен в опасности. Его охватил ужас. Собрав волю в кулак, Хоук поднялся на ноги, держа в руке пистолет Ходжеса. Другой рукой коснулся бока. Пальцы обогрелись кровью. Пошатываясь, он добрался до Форда Бронко, открыл дверцу, уселся за руль, включил радио, настроенное на полицейский участок Гринвича. Ему ответил дежурный, голоса он не узнал. «Это лейтенант Хоук». Он прикусил губу, борясь с болью. «В моем доме стрельба. 713 по Евклид-авеню в Стэмфорде. Сюда нужно выслать местную патрульную машину». Пауза. «Господи, лейтенант Хоук!» «С кем я говорю?» Морщась от боли, он повернул ключ в замке зажигания, захлопнул дверцу, задним ходом выехал на мостовую, врезался в какой-то автомобиль, припаркованный на противоположной стороне улицы, и погнал к Карен. «Это сержант Десенцо, лейтенант!» «Сержант, вы поняли, что я сказал?» «Но сначала немедленно направьте пару патрульных машин к дому номер 73 по Серфсайд-Роуд в Олд-Гринвиче. Я хочу, чтобы дом взяли под охрану. Вы слышите, сержант? Я хочу, чтобы обеспечили охрану женщине, которая там живет, Карен Фрайдман. Возможно, опасная ситуация. Как поняли меня, сержант Десенцо?» «Вас понял, лейтенант. Выполняю. Я тоже туда еду». Глава 100. Страх как ножом пронзил Карен. Кровь отлила от лица. Не веря, она покачала головой. «Нет, ты блефуешь, Сол». Тай не мог умереть. Они только что расстались. Он поехал в участок, собирался вернуться и забрать ее. «Боюсь, что нет. Один наш друг поджидает его дома. И, возможно, лейтенант везет с собой что-то интересное для нас. Я прав, дорогая?» «Нет». Она вскочила, кровь бурлила от ярости. «Нет». Карен прыгнула бы на Ленника, но мужчина в цветастой рубашке бесшумно подошел сзади и схватил ее за руки, удержав на месте. Она попыталась вырваться. «Катись в гребаный ад, Сол!» «Может, позже?» Он пожал плечами. «А пока, Карен, я всего лишь вернусь домой. Пусть к позднему, но обеду». Ленник встал, одернул свитер, поправил воротник рубашки. На его лице читалось что-то схожее с печалью. «Ты знаешь, я не испытываю особой радости от того, что приходится делать, Карен. Я всегда восхищался тобой. Но ты должна понимать, что мы не можем позволить тебе уйти». В этот момент французские окна, ведущие во двор, распахнулись. В гостиную вошел еще один мужчина, невысокий, темноволосый, усатый. Карен, пусть ни разу его и не видела, мгновенно поняла, что это Дайц. «Все чисто», — доложил он. Карен заметила, что туфли мужчины в мокрой земле и песке. Ленник кивнул. «Хорошо». «Страх!» — захлестнул Карен. «Что ты собираешься со мной сделать, Сол?» «Думаю, ты отправишься на ночное купание». Сокрушенная горем и ужасом от того, что нашла мужа сначала ожившим, а потом снова мертвым. Это сильный стресс для любого, Карен. Карен покачала головой. В это никто не поверит, Сол. Хоук уже говорил со своим боссом, рассказал ему все. И насчет Раймонда, и Лауэра, и насчет Дайца, и Ходжеса. Они поймут, кто это сделал, и придут за тобой, Сол. За мной? Ленник наклонился к Карен, которая не прекращала попыток вырваться из захвата. «Не напрягай из-за этого свою маленькую головку, дорогая. Наш друг Ходжес, скорее всего, эту ночь не переживет. А что касается Дайца, полагаю, будет лучше, если он сам тебе все объяснит».